Проследив взгляд Чемпосова, Куликовский стал равнодушно объяснять. «А, я вижу, вас удивили надписи на этой карте. Вы немалое дитя. Должны понимать, что организовать такую дружину, обеспечить ее продовольствием, одеждой, снабдить военным снаряжением, было делом нелегким. Прежде всего, потребовалось очень много денег. Где было достать их? Пожертвования купцов Якутской области, Никифорова, Галибарова, Кушнарева, Филиппова, были лишь капли в море. Пришлось обратиться за помощью к иностранным фирмам, а долг, как говорится, платежом красен. Как первый взнос мы им отдали пушнину, собранную со всей области. Конечно, в сравнении с тем, что мы уже получили и сколько нам было обещано, это была мизерная плата. Чем же расплатиться?» Чемпосов промолчал. «Якутская область неисчислимо богата. Богатства бегают по ней в виде пушных зверей. Они лежат в ее недрах, вот мы и расплатимся ими. Мы обещали после падения большевистской власти дать им окраинные области Якутии в долгосрочную концессию. В той обстановке, которая тогда сложилась, это было единственно верное решение. Вы не согласны со мной? Кстати, как вас зовут?» Кто-то взглянул в дверь. «Чемпосов, Басылай!» Куликовский вопросительно поглядел на собеседника. «Это Дмитрий Аргылов», — ответил Чемпосов, поднимаясь. «Наш помощник по сбору продовольствия и подвод. Почетный старец из этих мест». «А, проходите, проходите!» С протянутой для приветствия рукой Куликовский пошел навстречу. «Кем он приходится тому молодому Аргылову?» «Отцом». «А, знаю!» Куликовский схватил руку Аргылова и преувеличенно дружески затряс. «Пожалуйста, Басылай, ты мне нужен!» Не особенно обращая внимания на любезности Куликовского, сказал Аргылов. «Позавчера какой-то дурак арестовал моего Суанду. Они заночевали у нас, а ночью то ли чекист, то ли еще кто, кого они везли с собой в Амгу, не будь дураком, убежал. Обвиняют Суанду». «Но Суанду ты хорошо знаешь. Разве способен этот истукан устроить кому-либо побег? Врут заведомо. Будь хоть ты чека, хоть самим Господом Богом, Суанде до этого дела нет. Напились, проспали, а теперь сваливают на другого, а мне без сонды как без рук. Придется мне, видать, добиваться приема у самого генерала. Искал я Сарбалахова, чтобы он был за переводчика, но он куда-то уехал. Нет и сына, так что, Басылай, одна надежда на тебя». «Что он говорит?» Выслушав, Куликовский заволновался. Заговорил очень громко, будто споря. «Смеют обижать почтенного старика. Они отваживают от нас помощников, а потом сами же будут тыкать в глаза. Не хватает того, не хватает этого. Пойдемте к генералу, я с ним поговорю». Затем, после паузы, он спросил потише. «Человек, кого схватили, и вправду ни в чем не замешан?» «Нет, нет. Он хамночит этого старика. Круглый дурак, не разбирает, где лево, где право. Пойдемте». Куликовский поднял с пола свою соболью шубу. Пока он одевался, в голове у него забрезжила новая мысль. Он сейчас придет к Пепеляеву в сопровождении этого старика и скажет, что пока не будет изжито суровое отношение к местному населению, добровольцев из якутов им не видать. Генерал прежде и сам не раз указывал на необходимость гуманного отношения к местному населению, хотя бы до владения Якутском. Кроме того, явившись перед генералом с почтенным стариком, Куликовский покажет свою связь с населением. Куликовского признает местная якутская знать, к нему обращаются за помощью. Однако, если когдавичи генерал опять заругается... Нет, якута, знающего по-русски, брать с собой не стоит. «Вы оставайтесь здесь и подождите меня», — сказал Куликовский Чемпосову. «Ты что это, Басылай?» — закрутился на месте Аргылов. «Этот господин поведет тебя к генералу сам. — ответил Чемпосов, и, видя, что Аргылов остался недоволен таким оборотом дела, добавил: «Это большой господин, вроде прежнего губернатора, он все берет на себя». Оставшись один, Чемпосов подтянул к себе карту, расстеленную на столе. «Давно уже все распродали, налево-направо по кусочкам, будто лепешку поделили. Если уже сейчас, до победы, они начали распродавать Якутию по кусочкам, то что же будет потом? Якутии, как таковой, может и вовсе не оказаться». Чемпосов вскочил, собираясь немедленно куда-то бежать и что-то предпринимать, но куда он пойдет? К кому обратиться? С удивлением понял он, мысленно оглядевшись, что нет ни одного человека, перед которым он мог бы, не таясь, излить свою душу. Долго стоял он у заледенелого окна, терзаемый мыслями. «Я желал вам счастья и благоденствия, мои бедные родичи и соплеменники. Никогда не думал, что над моим народом нависнет такая беда. Если б я знал, или хоть догадаться мог, что все обернется так, разве оказался бы я здесь, у этих продажных шкур, клянусь, что нет». Но к чему эти запоздалые клятвы, когда целый народ может быть обречен, и не за горами время, когда стоянка останется без завета, пепелище без следа, как говорят в народе? Вернулся Куликовский. Он неторопливо разделся, повесил на вешалку шубу и обернулся к Чемпосову. «Я распорядился». Тем не менее, был он расстроен чем-то или очень устал. Голова время от времени клонилась, как у засыпающего, и он подбрасывал ее, как конь, напрягая кадыкастую шею. «Я сейчас». Он вяло двинулся к себе за перегородку, повозился там, пошуршал бумажками, позвякал склянками, и через несколько минут явился преображенный, бодрый, энергичный, с осмысленным взглядом. Глаза его ненатурально блестели. Чемпосов изумился. Спирт он, что ли, там хлебнул? Куликовский остановился перед Чемпосовым, с высоко вскинутой головой, и, как бы продолжая только что прерванную беседу, громко заговорил: «Таким образом мы установим самые тесные связи с наслегами и улусами и быстро возьмем в свои руки управление делами всей области. Высшей инстанцией в Якутии станет областное управление, единственным хозяином края, управляющий областью. Вся пушнина, каждая намытая крупица золота поплывет в наши руки, и тогда...» «Одну минуточку, я вам кое-что покажу». Отыскивая что-то в своем чемодане, он повернулся к Чемпосову спиной, а когда с бумагой в руке опять было к нему обратился, того уже не было в комнате. Чемпосов тихонько вышел. Сонда, которого старик Митеряй привел к вечеру в свой дом, вызволив из-под ареста, неподвижно лежал на кровати, не поднялся он даже на ужин. Валерий было вскипел, заважничал, но отец быстро его унял. «Не тронь его, досталось ему и без нас». Позавчера, прибыв в Слободу, Том Мот разыскал Валерия и в общих словах передал ему, что случилось у них в прошлую ночь. «Знаком ли тебе тот чекист?» — вскинулся Валерий. «В глаза ни разу не видал. Назвался Ходуловым. Говорит, что охотник. А почему же его задержали как чекиста? Кажется, наговорила какая-то женщина». «А, женщина», — протянул Валерий, но все же спросил, «почему он тогда убежал? А кто хочет умереть? Тем более ему пригрозили, что завтра начнут тянуть из него жилы». Валерий, понимающе, наклонил голову. Около полуночи кто-то постучался. Том Мот быстро нащупал под подушкой пистолет. «Кого это носит в такую пору?» — ворчал старик Митеряй, наспех вдевая голые ноги в торбоса. «Кто там?» «Чего ты следствие ведешь? Кто бы ни был, впускай!» — отозвался Валерий. Старик откинул крючок. Топача мерзлыми торбосами кто-то ворвался и остановился посреди дома, свалив по дороге скамейку. «Кто такой?» — в темноте спросил старик Митеряй. «Якут я, старик, якут, по фамилии Чемпосов». Ломая спички, Чемпосов зажег свечу на столе. «Якут я», — передразнил Валерий, — «нашел, чем гордиться. У Мишка твоего только на то и хватает?» «Да, горжусь народом, который согрел пламенем сердце вечную стужу этой земли. В краю лютых морозов он развел неугасимый священный огонь, свил теплый домашний очаг». В один дух, словно импровизируя, Олонхо выпалил Чемпосов. «Горжусь якутским народом. На этой богом проклятой земле, где, казалось бы, нет места живой душе, он силой ума своего и силой рук своих развел тучные стада круторогого скота и бесчетные табуны коней». Голос Чемпосова был неестественно звонок, а глаза лихорадочно и затравленно блестели. «Что с ним?» — с сочувствием подумал Томмот. «Якут, да якут, нашел чем хвастать!» — проскрипел старик Аргылов, направляясь к своей кровати. — Собака их съешь, якутов твоих. Чемпосов остановился на полуслове, как будто ему дали по губам. Постояв так, хлопая глазами, он пошел следом за стариком. — Старик Митеряй, ты, видимо, пошутил. Зачем же тогда примкнул к этим? Не болтай лишнего. Нализался, так и спал бы лучше. Старик Митеряй, очень прошу ответить мне. Я пришел только за тем, чтобы поговорить с тобой, пока не получу ответа. Чего-чего? Я спрашиваю, почему ты примкнул к пепеляевцам? Старик Аргылов вперил в Чемпосова тяжелый взгляд из-под лобья. Чтобы они искоренили красных. Чтобы они вернули мне мои угодья и моих хомночитов, и только... А счастье всему якутскому роду племени ты разве не желаешь? — Нет, — ответил, как кнутом стеганул старик. — Пусть провалится хоть в преисподнюю твой якутский род и племя. Мне нужны золотые монеты. Принадлежи они хоть якутам, хоть русским, мне все одно, лишь бы они попали в мой карман. Мне нужны хомночиты. Будь они из якутов или русских, мне безразлично, понятно тебе? Ну и все, хватит тебе болтать, дай уснуть людям. Аргылов лег и отвернулся к стене. Чемпосов молча направился к Валерию. «Я или слишком трезв? Или вдребезги пьян? Выпить у вас найдется? Вон на столе. Но ты и так достаточно нагрузился». Выудив бутылку из кучи посуды, сдвинутой как попало на край стола, Чемпосов налил и выпил полный стакан. «Старика Митеряя я вроде понял. Валерий Дмитриевич, вот ты человек образованный, сегодня был у Куликовского. Он мне показал карту, старую карту Якутии, и там обозначены места, которые они обещали отдать иностранным державам. Север Америки, юг Японии, Бодайбо, Англии. Ты понял? Наш край, оказывается, уже распродан. И на вырученные деньги, оказывается, мы и прибыли сюда, доходит до тебя. А что здесь непонятного? Так и должно быть, — ответил с трезвым спокойствием Валерий. — Кто станет финансировать задарма? — Чемпосов дернулся в сторону Валерия. — Я говорю, что так и должно быть. А ты что? Из-за этого, что ли, сам не спишь и другим не даешь? Чемпосов сорвал с Валерия одеяло. — Твою родину распродают по кусочкам. А ты в это время спокойно спишь? Сплю. Спи ты, там возле дверей найдешь, что подослать под себя. Ну уж нет, я спать не буду. Ты. Не находя нужных слов, Чемпосов посидел, уставив Валерия длинный сухой палец. На днях не ты ли в наследии с пеной у рта ораторствовал? Счастье якутского народа, будущее всей нации, или я вру? Нет, ты не врешь. Не отрицаю, эти слова говорил. Не понимаю я, как это? Когда хочешь уговорить ребенка, посули ему конфету, вот так. Конфету? Ладно тебе чушь городить, не притворяйся невинным. И ты нередко ораторствовал, обещая то же самое. Я? Ладно, перестань. Ты, Валерий, знаешь, кто ты? Сволочь ты, вот кто. Полегче, полегче, знай меру. Раскаешься, да, кажется, поздно. Великая беда. Какие-то улусы, обещанные иностранцам. Запомни, глухарины и твои мозги. Ради уничтожения красных можно продать всю Якутию. Всю, без остатка. Собака. Ну-ну. Знаешь ли, как будешь отвечать за эти слова? Вы хуже собак. Ты со своим отцом. Чемпосов неуклюже повернулся и, пошатываясь, подошел к Чичахову. А ты чего молчишь? Небось, молча радуешься. Радуйся, ты был прав. Оказалось ошибкой, что я причислял себя к людям, которые стоят за народ. Оказывается, я кровный враг своему народу. Чемпосов, послушай-ка, не хочу я вас слушать! Захрипел Чемпосов, будто схваченный за горло. Лежите, ешьте в удовольствиях, ешьте и пейте, веселитесь, богатейте, плюйте на судьбу родного народа, а я вам больше не сообщник. Торгуйте Якутией. Без меня, если есть на этом свете возмездие за грехи и злодеяния, то придет время, когда спросится и с вас, и на мне лежит теперь грех за то, что я ходил с вами по одной тропинке. Преступно виновен я в том, что вместе с вами подтолкнул свой народ к краю бездны. Эх, опомнился я. Поздно. Возврат. Обратного пути мне теперь уже нет. Пробормотав еще что-то, Чемпосов пинком распахнул наружную дверь и вышел. Холодно, дверь захлопните побыстрей. Старик, Митеряй босиком, подбежал к двери, закрыл ее, накинул крючок. Возвращаясь, он задул на столе свечу. У Томмота сжалось сердце. Утром старик Аргылов, первым выйдя из дома, тут же влетел обратно. Чемпосов повесился. В наших сенях не нашел паскудник другого места.